Я не видел за столом никого из нашего каравана, кроме И. и Бронского. Последний сидел также между двумя молодыми женщинами. Разговор их шел по-английски о театре, насколько я мог уловить из долетавших до меня отдельных слов. «Разве у вас есть театр?» — спросил я своих собеседниц. «Театра в истинном смысле слова у нас, конечно, нет, но дедушка увлек детей, помог им самим написать пьесу, был их первым режиссером долгое время. Теперь дети повыросли, развились, и некоторые из них стали заправскими актерами, писателями и режиссерами. Они мечтают хоть раз увидеть игру настоящего артиста. Дедушка им это обещал, не знаю уж, откуда он возьмет здесь артиста, да еще настоящего, разве когда-нибудь заблудится в пустыне караван с артистом и забредет в наш оазис. «Уж раз дедушка обещал, значит, будет», — вмешалась в разговор младшая. «Вы можете верить или не верить мне, но дедушка знает все. Знает, когда будет набег зверей и как от них защититься, и когда надо выезжать в пустыню на помощь заблудившимся, и когда будет недород, и когда близко пройдет чума. Все, решительно все знает дедушка. Он точно в земле и в небе видит, не то что всего человека насквозь видит. Если он что-нибудь сказал, можете быть уверены, что именно так оно и будет. Ни разу не случалось, чтобы душа нашей жизни, душа нашей радости, дедушка, сказал нам неправду». Ужин кончился, хозяин встал, омыл руки и рот в струе лившейся воды над большой раковиной в конце беседки. Все последовали его примеру, взяв со стола большие бокалы, назначение которых только теперь мне стало ясно. Вся группа сидевших за столом людей, человек около 20, большая часть которых группировалась вокруг и хозяина, в продолжение ужина двинулась по темной аллее. После светлой беседки аллея показалась мне еще темней. В конце ее, довольно далеко, горел огонь большого костра. Я понял, что к этому-то костру мы и идем. Вскоре глаза мои привыкли к темноте, звезды сияли ярко, и на лету я поймал взгляд и, как бы говоривший мне, «помни». Бронский взял меня под руку, точно желая защититься от своих словоохотливых собеседниц. Мне и самому хотелось сейчас помолчать, хотя жизнь оазиса очень меня интересовала. Довольно долго мы шли по аллее, дошли до перекрестка и увидели ряд домиков. «Вот здесь живем мы», — сказала моя старшая собеседница. «Сейчас всем нам необходимо быть дома. Если завтра ваш караван двинется в путь не так рано, и у вас будет время, я и вся моя семья будем рады увидеть вас у себя», — любезно прибавила она, протягивая мне и Вронскому руку на прощание. Не только дамы, но и все шедшие впереди мужчины простились с нами и разошлись по своим домам. С нами остался один Дартан, и из темноты вынырнул Есса, которому мы очень обрадовались. Настроение всех оставшихся сразу изменилось. Я почувствовал какое-то облегчение и понял, что волна эманаций И, которые всегда и всем помогали жить энергично в его присутствии, шире и глубже охватила меня. Костер, и издали казавшийся немаленьким, вблизи оказался огромным и высоченным. Он был сложен на высоком постаменте из черного камня и освещал широкий круг пространства, как большущий факел. Горели в костре огромные куски дерева, почти не давая дыма. Когда мы подошли к самому костру, хозяин низко поклонился и сказал: «Будь благословен, учитель, за все то, что ты уже для нас сделал и делаешь. Будь дважды благословен за то, что ты заехал к нам сегодня в этот великий для меня день. С тех пор, как много лет назад Али прислал тебя в этот день ко мне с драгоценным для меня письмом, ты ни разу не забыл тем или иным путем дать мне знать, что помнишь и приветствуешь меня. Особенно сегодня я ценю твой приезд, так как чувствую усталость от трудов и необходимость увидеть тебя, труженика вечности, не знающего ни усталости, ни тоски. Садись, учитель, разреши представить тебе двоих моих внуков, возвратившихся на днях домой. По твоему приказанию я отправил их в университеты. Один из них учился в Гейдельберге, другой в Оксфорде. Он усадил И в плетеное кресло, указал нам с Бронским места за креслом И, где стояло нечто вроде плетеного диванчика, и подвел к нему двух красивых, молодых, рослых мужчин, одетых в белое длинное платье из полотна, как носили жители оазиса, но с коротко остриженными волосами и с гладко выбритыми лицами. И ласково поздоровался с каждым из молодых людей, несколько дольше задержав руку каждого из них в своей, чем это делал обычно, здороваясь с людьми. Новых знакомых, очевидно, стесняло присутствие стольких незнакомых им людей. Я понял, что они, как бывало, и я, в первое время знакомства с И, почувствовали себя вдруг прочтенными в своем духовном мире, точно стояли обнаженными, со всеми своими духовными сокровищами в руках. И сказал им несколько приветливых и ласковых слов, после которых они стали увереннее и спокойнее, посадил их на наш с Бронским диван и просил Расула занять место рядом с ним. Несколько колеблясь и застенчиво улыбаясь, великан не решился протестовать и сел рядом с И. Фигура его возвышалась, как монумент, над всеми нами. Я подумал, что он еще огромнее Али и флорентийца. Если тех я видел горцующими на конях, то уж Расул был невозможен ни на чем, кроме верблюда или разве кентавра. Только мелькнула в моей голове картина Расул на кентавре, как он обернулся в мою сторону и послал мне такой лукаво подразнивающий взгляд, которого на его каменно-мудром лице я не мог себе и представить. Я вспомнил слова моей собеседницы за ужином о дедушке и решил быть осторожнее в вольном полете своих картинных мыслей, и как раз сделал это вовремя. «Есса, приведи спутников наших двух отрядов и Кастанду», — сказал И, не поворачивая головы и рассматривая толпу людей перед собой, которая была довольно многочисленна. Пока Исса отправился исполнять его приказания, И употребил свое время на разговор с некоторыми пожилыми и молодыми людьми, мужчинами и женщинами, подходившими к нему из темноты за советами, и всех их И оставил в свете костра. Послышались шаги многих пар ног, и первое, что я увидел, был сияющий Франциск. Рядом с ним шел профессор. Оба были свежи, юны, сильны, точно и не ехали по пустыне. Я и прильнувший ко мне Бронский были до того поражены, что превратились в соляные столбы. Никого и ничего больше я уже не видел, кроме этой пары. Сверхобычной одежды на плечах Франциска был накинут алый плащ, казавшийся огненным, свет игравшего костра, падая на это единственное алое пятно среди моря белых фигур, делало его живым, движущимся. Мне положительно казалось, что я вижу какие-то струйки, бегающие по блестящей и легкой материи плаща. Голова его не была ничем покрыта, тогда как на голове ученого был тюрбан, менявший его до неузнаваемости. Расу встал навстречу Франциску, уступая ему свое место подле И, но тот ответил: «Сиди, сиди, родной, подле твоего заботливого учителя. Я сяду здесь, буду всем виден и сам буду видеть всех, а также усажу своих новых питомцев подле себя». Он сел на довольно высокий и широкий каменный диван, на котором были положены подушки и циновки, усадил подле себя профессора, по другую сторону Андрееву, дальше Лалию, Терезиту, Нину и Никито, а у ног его сел милый Ольденкот, не спускавший с него глаз. Взглянув в лицо англичанина, когда он на момент перевел свой взгляд на И и Расула, я был поражен сходством выражения его глаз с глазами Франциска. Из глаз Ольденкота лилась такая доброта, такой мир и счастье, что я сразу понял, какой высоты должен быть дух человека, чтобы его лицо могло отразить хотя бы на миг божественную доброту. Боже мой, я понял еще раз, как мало я вдумывался и вглядывался во встречу. Человек, служивший чем-то вроде вечного уборщика у Андреева и в его внешней жизни, кем же был на самом деле этот человек, если лицо его по своей доброте могло быть сравнимо с Франциском? Не успел я прийти в себя от изумления, как почувствовал легкий толчок и сообразил, что Исса берет из моих рук эту, которого я по своей рассеянности далеко не элегантно держал. «Дайте мне птицу, Левушка, это далеко не по-джентльменски так обращаться с этой», — шепнул он мне, беря от меня павлина. Слова Иссы напомнили мне приказ, и я постарался снова влезть в самого себя и держать себя в крепкой дисциплине. Только тогда я увидел леди Бердран и Игоро, севших недалеко от И. Господи, сколько времени я не видел Игоро, даже забыл, что ведь он тоже жил в общине. Сколькими качествами мне еще надо обладать и учиться. Я, имевший такое ограниченное количество друзей и знакомств, забыл об Игоро. И, имевший тысячи людей в своей памяти, не забыл ни разу одного какого-то дня в жизни заброшенного в пустыне хозяина оазиса. Мои дорогие друзья, —